18. Развитие капиталистических отношений в европейских странах. Великие географические открытия в огромной степени стимулировали развитие капиталистических отношений, процессы первоначального капиталистического накопления, формирование единого мирового хозяйства. Результатом притока огромных количеств золота и серебра из вновь открытых территорий лишь на первых порах было усиление государств, снаряжавших первопроходцев. В скором времени Европу поразила революция цен, а точнее их рост на большинство промышленных и продовольственных товаров. Это, в свою очередь, привело к разорению социальных слоев с фиксированными доходами, не обладавших ресурсами для маневра. Обеднение дворян, крестьян, ремесленников сопровождалось обогащением промышленников, мануфактуристов и купцов. Великие географические открытия стимулировали развитие товарно-денежных отношений. В европейских государствах получает развитие кредит, преобразуется денежная система, возникает торговля ценными бумагами. Создаются товарные и фондовые биржи, развивается купеческий и ростовщический капитал. Важным источником накопления средств становится расширение масштабов подневольного труда. В Англии в связи с ростом спроса на шерсть продолжалось наступление на права крестьянства. У крестьян отбирали земли, которые огораживались для выпаса овец. Крестьяне оставались без средств к жизни, продавали свой труд за пропитание или погибали. Испанцы и португальцы хозяйничали в Центральной Америке. В 1607 году была основана первая колония в Северной Америке – Виргиния. В новые земли не только ехали колонисты, но и вывозились черные рабы. В 1512 году завоз чернокожих рабов из Африки в Новый Свет официально одобрило испанское правительство. В 1562 году англичане начали торговать рабами в Америке. С середины 17 века работорговля приобрела ужасающий размах. Христианская мораль вполне уживалась с истреблением миллионов индейцев и вывозом миллионов африканцев для работы в американских владениях европейских монополий. Ограбление туземных территорий, уничтожение и жесточайшая эксплуатация, пот и кровь колоний были важными источниками первоначального накопления капитала, прогресса европейских государств. Европейские страны в своих колониях проводили схожую экономическую политику. Испания, Португалия, Голландия, Франция, Англия первоначально переносили в свои колониальные владения проверенные феодальные структуры. В колониях создавались плантационные хозяйства, которые работали на внешний рынок, но с применением полурабского труда туземного населения.